Он пришел в себя в воде, в море. Плыл куда-то. Руки привычно работали и уже начинали ныть плечи. Ноги были босы. Разулся, подумал он. И вспомнил, как разувался, стоя в воде по колено. Лихорадочно дергал мокрые запутанные шнурки, потом порвал их к чертовой матери. Над морем справа стояла круглая луна, огромная, белая, и ее пересекало пополам узкое подсвеченное облачко. Эрик погрузился в воду и поплыл, потому что на суше ему не было места. Теперь он устал и замерз, хотя и не снял рубашку. Плыть она не мешала, а тепло берегла. Он огляделся по сторонам. Не было ни луны, ни огней, ни черта. Была абсолютная чернота кругом. Он лег на спину и почувствовал, что голову держит на воде что-то. Потрогал. Шлем. Так и плыл в шлеме. Он лежал и смотрел в небо, а на небе не было звезд. Он висел посреди бесконечной черноты. Потом, много времени спустя, море начало раскачиваться. Лежать стало невозможно. Эрик опять поплыл. Чувствовался ветер. Волны перехлёстывали через голову, несколько раз Эрик по-настоящему захлебывался. Потом он приспособился плыть на боку, так, чтобы волны приходили со спины. Укачивало. Мутило от качки и от проглоченной соленой воды. Чувство пространства пропало окончательно. Руки и ноги перестали чувствовать и чувствоваться. Если он касался рукой туловища, то это было как прикосновение постороннего предмета. Когда его больно ударило волной обо что-то большое и твердое, он никак не мог потрогать то, обо что его било. Наконец это ему удалось. Обросшая водорослями и мидиями шершавая стена, уступ шириной в ладонь, арматура, слава богу, не торчит, загнутая. Он поймал прут рукой. Держась за него, встал на выступ. Скользко, но стоять можно. Можно стоять. Выпрямился. Немыслимая боль между лопатками, как ножом полоснули. Постоял, переводя дыхание, пошарил свободной рукой и нашарил верхний край стены. Попробовать? Если бы не так устал, так и не раздумывал бы. Пальцы, кажется, держались крепко. Эрик наступил одной ногой на арматурину, за которую держался. Второй рукой ухватился за верхний край стены, подтянулся, внутри все зазвенело, и лег грудью на шершавое неровное ребро. Пошарил руками перед собой, за что бы ухватиться. Ухватиться было не за что, тогда, обдирая локти, дернулся несколько раз. И повис. Теперь край стены был под животом. Перевел дыхание, отдохнул. Попробовал закинуть ногу. Резануло в паху, нога не подымалась. Снова пришлось ползти на локтях. Потом, ворочаясь сбоку на бок, подтягивать ноги. На суше телу приходилось куда тяжелее, чем в воде. Ветер был холодный, пронизывающий. Эрик свернулся в калачик спиной к нему и провалился куда-то. Во сне он страшно мерз, поэтому ему снился то снег, то лед. Будто он вморожен в лед и не может шевелиться. Проснулся он от яркого света, бьющего в глаза. Солнце взошло над морем. Эрик с огромным трудом оторвал голову от бетона. Каждое движение давалось через боль. И огляделся. Бетонный островок, 10 на 10. Рядом что-то вроде геодезического знака из толстых ржавых труб выступает из воды. И берег далеко, боже мой, как далеко берег и город на нем. И лодка. Нет, катер. Идет сюда. Снова он очнулся в катере. Лежал на чем-то мягком, укрытый одеялами. Рядом сидел человек. Человек что-то спросил. Эрик услышал слова, но не понял их смысла. Потом на берегу его несли, и ветки деревьев проплывали над ним. Потом на кровати. Тепло, сухо, не качает. Ничего не болит. Кто-то в белом сидит рядом. «Как вас зовут?» «Эрик», — говорит Эрик и не узнает своего голоса. А фамилия? Эрик силится вспомнить, наконец вспоминает. Томса. Эрик Томса, улица Капитанская, дом 7, квартира 19. Студент университета, факультет естественных наук. Что с вами случилось? Я шел с вокзала. Что-то случилось? Ничего не помню. Где я? В больнице. Вас сняли спасатели с волнолома. Вы много времени провели в воде. Вы помните это? Нет. У вас на голове был мотошлем. Вы ехали на мотоцикле? Я не помню, говорит Эрик беспомощно. Я шел с вокзала и все.